меня никто не расспрашивает, — продолжала Уба. — Ведь на детей, особенно на девочек, не обращают внимания. Эйва, я знаю, мой долг — сказать Крэбу, где ты, но я не хочу, чтобы Бран предал тебя проклятию. Не хочу, чтобы ты умирала. Все внутри у Эйвы болезненно сжалось. Что же со мной будет в отчаянии? — спрашивала она себя и не находила ответа. Она понимала, ей, изнуренной, измученной, не выжить вдали от людей, тем более с ребенком. Ее надежда вернуться, когда для сына наступит день обретения имени, не оправдалась. Что же делать теперь? Она схватила ребенка и прижала его к груди. «Неужели я не спасу тебя от смерти, мой сын?» — бессмысленно твердила она. Уба сочувственно смотрела на молодую мать, которая, казалось, не замечала сидевшую рядом девочку. «Эйла, можно мне взглянуть на ребенка?» — робко спросила она. «А то я еще ни разу его не видела». «Посмотри, конечно», — поспешно откликнулась Эйла. Ей стало стыдно, что она позабыла о девочке, ради нее проделавшей дальний путь. А ведь Уба многим рисковала. Если в клане узнают о ее поступке, ей грозит суровое наказание. Наказание, которое может разрушить всю ее жизнь. «Хочешь подержать его?» «Можно?» Эйла положила ребенка на колени Убы. Девочка принялась нерешительно распеленывать его, вопросительно поглядывая на Эйлу. Та одобряюще кивнула. «По-моему, Эйла не такой уж он и увечный. Когда вырастет, то не будет калекой вроде Крэба. Просто он очень тощий. Ну и голова, конечно, странная какая-то, но ведь и у тебя странная голова. Ты не похожа на людей клана. Это потому, что я родилась не в клане, Уба. Иза нашла меня в лесу, когда я была совсем маленькая. Она говорит, я родилась среди других. Но теперь я принадлежу клану», — с гордостью произнесла Эйла, и тут же по ее лицу пробежала тень. «А может, уже не принадлежу? А ты скучала по матери? Не по Изе, а по своей настоящей матери?» — спросила Уба. «Я не помню другой матери, кроме Изы. Не помню, что было со мной до того, как я оказалась в клане». Эйла внезапно побледнела. «Уба, куда мне теперь податься? Неужели мне придется жить в лесу одной, без людей? И я никогда больше не увижу Изу и Крэба? Неужели мы с тобой увидимся в последний раз? Что мне делать, Уба? Я не могу обречь своего сына на смерть». «Не знаю, чем тебе помочь, Эйла. Мать говорит, Бран потеряет себя, если ты заставишь его принять в клан своего сына. Если женщина заставит мужчину поступить против воли, другие мужчины перестанут уважать его. И даже если Бран проклянет тебя, он не вернет утраченное уважение. Я не хочу, чтобы ты уходила от нас, Эйла, но если ты вернешься, тебя неминуемо ждет смерть». Молодая женщина не сводила глаз с испуганного лица Убы, не замечая, как по щекам ее текут слезы. Обе одновременно бросились друг другу в объятия. «Тебе лучше идти, Уба. А то в клане заметят, что тебя долго нет», — сказала наконец Эйла. Девочка передала ей ребенка и поднялась. «Уба!» — окликнула Эйла, когда та уже раздвигала ветки орешника. «Я рада, что повидалась с тобой напоследок. И передай Изи, передай нашей матери, что я люблю ее». Слезы вновь хлынули из глаз Эйлы. «И Крэба люблю тоже». «Передам, Эйла». Девочка бросила на нее прощальный взгляд. «Мне пора», — сказала она и торопливо устремилась прочь. После ухода Убы Эйла вытащила из корзинки еду. Там было не так много, но вместе с вяленой олениной припасов хватало на несколько дней. А что потом? Эйла не могла об этом думать. Вихрь смятения лишал ее рассудка, затягивал в черную дыру безнадежности. Ее расчетам не дано сбыться. Не только жизнь ее ребенка, но и ее собственная жизнь в опасности. Она поела, не ощущая вкуса пищи, выпила немного отвара, улеглась, прижав к себе сына, и забылась глубоким сном. Как ни тяжело было у нее на душе, изможденное тело властно требовало отдыха. Ночью Эйла проснулась, встала и допила холодный отвар. Она решила принести воды. В темноте можно не бояться, что ее заметят посланные на розыске охотники. Эйла нащупала в темноте сосуд для воды. На мгновение ей показалось, что она не найдет выхода. Ее охватил приступ ужаса. Потом она различила, как сквозь ветки светится ночное небо, и быстро выбралась наружу. Месяц, который то и дело скрывали пробегавшие по небу тучи, почти не давал света. Но глаза Эйлы, привыкшие к пещерному сумраку, различали во мгле смутные очертания деревьев. Она слышала шепот воды в роднике, различала, как посверкивает и серебрится крошечный водопад, не спадающий со скалы. Прежние силы еще не вернулись к Эйле, но голова у нее больше не кружилась, и ходьба уже не причиняла ей боли. Ни один человек не видел, как под покровом ночи Эйла нагнулась к роднику. но несколько пар сверкающих глаз наблюдали за каждым ее движением. Ночные хищники утоляли жажду из того же родника, что и она. Никогда с тех пор, как пятилетней девочкой Эйла в одиночестве бродила по лесам, она не была столь легкой добычей. Отчаяние заставило ее позабыть об осторожности, и, погруженная в свои мрачные раздумья, она не замечала того, что творится вокруг. Запах, исходивший от нее, привлекал хищников. Но Эйла еще прежде доказала, что отнюдь не беззащитна и умеет метать камни, наносящие сокрушительные удары. Хищники, в чьих владениях находилась пещера Эйлы, опасались ее, и сейчас, когда она ослабела, все еще не решались к ней приближаться. «Не могла же она провалиться сквозь землю», — сердито жестикулировал Бран. «Даже если она захватила с собой еду, запасы ее не вечны. Вскоре ей придется выйти из своего укрытия. Обойдите все окрестности, обшарьте их шаг за шагом. Если она мертва, я должен в этом удостовериться. Пусть она стала добычей хищников, тогда вы найдете следы расправы. Она должна быть здесь до дня обретения имени, иначе наш клан не пойдет на великое сходбище». «Значит, эта дрянь лишит нас великого сходбища?» — ухмыльнулся Брут. «Не понимаю, зачем было оставлять ее в клане? Она родилась среди других. Будь я вождем, я никогда не принял бы ее. Будь я вождем, я запретил бы Изи ее подбирать. Почему все так слепы, когда дело касается этой скверной женщины? Разве она впервые проявляет непростительное своеволие? Нет, она с измальства пренебрегала законами и обычаями клана. Почему никто не запретил ей приносить животных в пещеру? Почему она бродила по лесам в одиночку, что не подобает девочке? Она выследила нас, когда мы занимались на поле для метания камней, но это никого не рассердило. А как ее наказали, уличив в использовании пращи, обрекли на временное смертельное проклятие, а потом, когда она вернулась, встретили с почетом. Дошло до того, что ей позволили охотиться. Слыханное ли дело, женщина клана сама добывает мясо. Представляю, как отнесутся к этому в других кланах. Конечно, она вообразила, что может все, даже навязать нам своего увечного сына. Да, на великое сходбище нам теперь лучше не ходить, позору не оберешься. Что ж, сами виноваты. Брут, все это мы слышали много раз, досадливо оборвал молодого охотника Бран. Я уже обещал, на этот раз проступок ее не останется безнаказанным. Бесконечные сетования Бруда не только выводили вождя из терпения. Эти докучливые упреки бередили душу Брана, и все чаще он с тревогой спрашивал себя, не изменило ли ему здравомыслие. Быть может, Брут прав, и он непозволительно попрал идущие из древли законы и обычаи. Они не терпят отступлений. Раз за разом Эйла совершала все более серьезные нарушения и, в конце концов, полностью вышла из повиновения. Да, наверное, он был к ней чересчур снисходителен. А ведь она пришла неведомо откуда. У всех других почтение к законам клана в крови у нее нет. Да, следовало проявить суровость, сломить ее своеволие. А может, она в самом деле напрасно позволил целительнице подобрать Эйлу тогда, много лет назад. Как бы то ни было, зря сын его женщины постоянно твердит о промахах и упущениях вождя. Остальные охотники тоже не остались глухи к ворчанию Бруда. Многие теперь полагали, что Эйла хитростью затуманила им глаза, и только взгляд Бруда оставался пронзительным и ясным. Когда Брана не было поблизости, молодой охотник откровенно намекал, что вождь слишком стар и уже не способен управлять кланом с прежней прозорливостью. Мужчины внимали ему с сочувствием. Теперь, когда над Браном нависла угроза потерять себя, им овладела неуверенность. К тому же он ощущал, что почтение, которое питали к нему охотники, убывает с каждым днем. Сама мысль о грядущем великом сходбище была для него невыносима. Эйла покидала пещеру лишь для того, чтобы принести воды. Огня она так и не разбила, но шкуры защищали ее от холода. У нее еще оставались припасы, которые принесла Уба, и вяленое мясо, сытное, но такое жесткое, что она жевала его с трудом. Впрочем, голод делал вкусной любую еду. Эйле не надо было охотиться или собирать коренья, и она могла отдохнуть, и как раз в этом она нуждалась больше всего. Она была молода и здорова, годы тяжелого труда и охоты закалили и укрепили ее, и теперь тело, освобожденное от необходимости отдавать все свои соки растущему плоду, быстро восстанавливало силы. Эйла стала меньше спать, но у нее появилось больше времени для тревоги. Во сне она хотя бы не терзалась мрачными предчувствиями, которые не отпускали ее наяву. Эйла сидела у входа в пещеру со спящим сыном на руках. В уголке рта ребенка сочилась белая молочная струйка. Груди Эйлы были полны молока. Тучи, проносясь по небу, то и дело скрывали полуденное солнце, но островок у горной расщелины неизменно оставался в пятне света. Эйла не сводила глаз с ребенка. Он ровно дышал, а иногда сонно помаргивал или чмокал губами, будто сосал грудь. Она изучающе разглядывала сына и даже повернула его головку, чтобы лучше рассмотреть ее сбоку. Уба сказала, что мальчик мой не кажется ей увечным, думала Эйла. Мне тоже. Просто он не такой, как все. Да, так и сказала Уба, он не похож на людей клана. Но ведь и я не похожа на них. Эйла отчетливо припомнила собственное отражение в луже талой воды. Мой сын выглядит странно, но все же не так странно, как я сама. Эйла вновь оглядела ребенка во всех подробностях, представляя свое отражение. «У меня тоже высокий лоб, как и у него», — вспоминала она, проводя рукой по своему лицу. «У ребенка какая-то кость выступает ниже рта, как и у меня, но у него выпирающие надбровные дуги, как у всех людей клана, у всех, кроме меня. Если я отличаюсь от людей клана, значит, и мой сын должен отличаться. Он похож на меня, в этом нет ничего удивительного. Я родилась среди других, но сын мой родился в клане. Он взял и мои черты, и черты людей клана. Я уверена, он вовсе не урод. Таким и должен быть мой сын. Духи соединились, чтобы он появился на свет. Он не мог выглядеть иначе. Но чей же покровитель зародил тебя во мне, мой сын? Наверное, то был не один покровитель. Ни у одного мужчины в клане нет защитника сильнее, чем у меня, кроме Крэба, конечно. Неужели моего ребенка породил дух великого пещерного медведя? Я ведь живу у очага Крэба. Нет, вряд ли. Крэб говорит, Урсус никогда не позволяет женщинам проглотить свой дух. Но если это не Крэб, то кто же? Внезапно Эйла вообразила Бруда, нависшего над ней, и она затрясла головой, отгоняя эту картину. Нет, только не Бруд. Его покровитель не мог зачать моего сына. Она содрогнулась от отвращения, вспомнив, как будущий вождь принуждал ее утолять его мужскую надобность. «Я ненавижу Бруда», — твердила она про себя. «Каждый раз, как он приближался ко мне, я едва не задыхалась от ненависти. Хорошо, хоть он больше не хочет утолять со мной свою надобность. Надеюсь, это желание больше никогда не взбредет ему в голову. Как только Ога терпит это. Как терпят все остальные женщины. Почему у мужчин возникает такая странная надобность заталкивать свою плоть туда, откуда появляются дети, в отверстие, предназначенное для родов, а не для мужской плоти, горячей и твердой? Мужская плоть не имеет никакого отношения к детям. Да, решила Эйла, на свете нет ничего бессмысленнее совокупления. И вдруг в голову ей пришла неожиданная мысль. А что, если как-то это связано, утоление мужской надобности и появление на свет ребенка? Конечно, размышляла она, детей способны рожать только женщины. Но они рожают и девочек, и мальчиков. Вдруг мужчина, заталкивая в женщину свою плоть, зачинает ребенка внутри нее. И не дух покровителя мужчины, а его собственная плоть порождает новую жизнь. Значит, ребенок принадлежит не только женщине, но и мужчине. Что если надобность возникает у мужчин именно для того, чтобы дети появлялись на свет? Поэтому и женщины утоляют ее с такой готовностью. За всю мою жизнь мне ни разу не случилось увидеть, чтобы женщина проглотила дух, рассуждала Эйла. И никто не видел этого. Зато все видели, как в женщину входит мужская плоть. Никто не предполагал, что у меня будет ребенок, что мой покровитель уступит. И все же я понесла, когда Брут стал утолять со мной свою надобность. Нет, это неправда. Эйла старалась отогнать неприятную догадку прочь. Не верю, что ребенок мой появился на свет благодаря Бруду. Крэб прав, он никогда не ошибается. Я проглотила дух. Дух этот вступил с моим покровителем в битву и победил его. А может, в меня вошел не один дух, а духи-защитники всех мужчин клана? Она прижала к себе сына, словно его пытались у нее отнять. «Ты мой», — повторяла она про себя, — «мой и больше ничей. Бруд здесь ни при чем». И дух его покровителя тоже ни при чем. Испуганный ребенок проснулся и заплакал. Эйла принялась покачивать его и тихонько мурлыкать, пока он не утих. «Наверное, мой покровитель знал, как сильно я хочу ребенка, и поэтому сдался сам», — пришло ей на ум. «Но зачем он подарил ребенку жизнь? Ему ведь было известно, что придется сразу отнять ее. Если я не похожа на людей клана, мои дети не будут на них похожи. Скольких бы детей я ни родила, их всех сочтут увечными. Будь у меня свой мужчина, ребенок все равно походил бы на меня. Значит, мне не суждено стать матерью. Всех моих детей обрекут на смерть. Впрочем, стоит ли горевать об этом, опомнилась она. У меня больше не будет детей, мне самой осталось жить совсем немного. Мы с тобой умрем вместе, мой сын. Эйла укачивала ребенка и чуть слышно ворковала себе под нос, не замечая, что слезы текут у нее по щекам. Что делать, как спасти его? Вопрос этот горел у нее в мозгу. Если я вернусь, когда для моего сына наступит день обретения имени, Бран проклянет меня. Иза передала, что возвращаться нельзя. Но куда мне деться? Я еще не окрепла, чтобы охотиться. Да и какая охота с ребенком? Своим плачем он отпугнет добычу, а оставлять его одного я боюсь. Положим, я и без охоты найду еду, травы, ягоды, коренья. Но нам нужно столько всего помимо еды, подстилки, одежда, посуда, а главное — жилище. Где мне искать пещеру? В этой оставаться нельзя. Зимой ее заметает снегом, к тому же нам опасно жить вблизи от клана. Рано или поздно нас обнаружат. Я не уверена, что мне удастся найти другую пещеру. И когда я отправлюсь на поиски, охотники могут выследить меня и поймать. Даже если мне повезет, и я найду пещеру, запасу вдоволь еды на зиму, наберусь сил, чтобы охотиться. Мы с тобой будем совершенно одни на всем свете, мой сын. Но тебе нужны другие люди, не только мать. Нужны дети, с которыми ты будешь играть. Нужны мужчины, которые научат тебя охотиться. А что, если со мной случится беда, что станет с тобой? Ты пропадешь один в лесу. Я тоже едва не пропала, но меня нашла Иза. Нет, нет, мой сын, ты не должен остаться один. Я не хочу жить без людей, — всхлипывала Эйла, зарывшись лицом в одеяльце из мягкой шкурки. Если бы я могла вернуться домой. Если бы вновь увидеть Убу и Краба, и Изу, мою мать. Но мне нельзя возвращаться. Бран прогневался на меня. Из-за меня над ним нависло несчастье. Он может потерять себя. Поэтому он непременно предаст меня проклятию. Но я не знала, что поступок мой так опасен для Брана. Я просто не хотела, чтобы моего ребенка убили. Бран был ко мне добр. Он позволил мне охотиться. Я совершила ошибку, пытаясь вынудить его поступить против воли. Надо было молить его сохранить жизнь ребенку. Если я вернусь прямо сейчас, до дня обретения имени, Бран не потеряет себя. Время еще есть. Я считаю, по пальцам осталось целых 2 дня. Возможно, если я приду сама, гнев Брана стихнет. Но что, если нет? Если Бран откажет мне и отнимет тебя, мой сын, тогда я тоже не буду жить. Если ты умрешь, я умру тоже. Если Бран обречет тебя на смерть, пусть и меня предаст проклятию. Обещаю, мой сын, ты не отправишься в мир духов один. Мы уйдем вместе. А сейчас я вернусь в клан и буду молить Брана сохранить тебе жизнь. Другого выхода нет. Эйла поспешно побросала в корзинку все свои вещи, перепеленала ребенка, привязала его себе на грудь и решительно раздвинула ветки у входа. Как только она выбралась наружу, взгляд ее упал на что-то блестящее. У ног ее лежал сверкающий камень. Она подняла его, то был серный колчедан. 3 маленьких круглых самородка, сросшихся друг с другом. Эйла повертела находку в руках, завороженная ее сверканием. Сколько раз она входила и выходила из пещеры, но заметила этот необычный камень только сейчас. Эйла сжала самородок в руках и зажмурила глаза. Вдруг это знамение пришло ей в голову, вдруг эту диковину послал мне мой покровитель. «Великий пещерный лев». «Значит, я поступила верно?» — спросила она при помощи ритуальных жестов. «Ты хочешь, чтобы я вернулась? Значит, я по-прежнему достойна тебя, и ты лишь посылаешь мне новые испытания? О, пещерный лев, пусть это будет знамение, знак того, что сын мой останется жить». Дрожащими пальцами Эйла развязала шнур, стягивающий кожаный мешочек-амулет, который она носила на шее, и опустила причудливый серный колчедан внутрь, к расписной пластинке из бивня мамонта, небольшому камню и куску охры. С замирающим сердцем она двинулась вниз к жилищу клана. Глава 21. Уба стремглав вбежала в пещеру. «Мать, мать!» — жестикулировала она вне себя от волнения. Эйла вернулась и запеременилась в лице. «Нет, не может быть. И ребенок с ней? Уба, разве ты не виделась с Эйлой? Разве ты ничего не передавала ей?» «Я виделась с ней, мать. Сказала ей, что Бран в великом гневе, что ей нельзя возвращаться», — боязливо оглядевшись по сторонам, ответила девочка. Иза бросилась к выходу и увидела, что Эйла медленно направляется прямо к Брану. Она опустилась на землю у ног вождя и склонила голову своим телом, защищая ребенка. Она вернулась слишком рано. Видно, сбилась со счета, обратился Бран к Мог-Уру, который, хромая, изо всех сил спешил к ним. Она не сбилась со счета, Бран, — ответил старый шаман. Она вернулась раньше намеренно. Вождь пристально взглянул на Мог-Ура, удивляясь столь непоколебимой уверенности. Потом он с некоторой опаской посмотрел на молодую женщину у своих ног и снова устремил глаза на шамана. «Ты уверен в надежности своих амулетов? Срок ее женского уединения еще не истек, после родов он длится дольше. Это могущественные амулеты, Бран. Они сделаны из кости Урсуса, тебе ничего не угрожает. Ты можешь говорить с ней», — ответил Мог-Ур. Бран внимательно поглядел на молодую женщину, которая, сотрясаясь всем телом, прижимала к себе ребенка. «Я должен проклясть ее немедля», — подумал он в приступе мгновенной ярости. Но день обретения имени для ребенка еще не наступил. Что если Мог-Ур прав, и она вернулась раньше, намеренно? Ребенок ее, как видно, жив, иначе зачем бы она принесла его с собой? Конечно, дерзость ее непростительна, и все же почему она вернулась раньше срока? Наконец, любопытство одержало верх над гневом, Бран коснулся плеча Эйлы. Эта недостойная женщина совершила тяжкий проступок. Эйла не поднимала головы, лишь руки ее делали ритуальные жесты. Она боялась смотреть на вождя, все еще не уверенная, что он согласится ее выслушать. Ведь сейчас ей следует находиться в изгнании. Женщинам после родов строжайше запрещено разговаривать с мужчинами. Если вождь позволит, эта женщина хочет говорить с ним. «Ты не заслужила этого, женщина. Но Мог-Ур умолил духов защитить нас. Если я позволю тебе говорить, духи не рассердятся. Да, вина твоя велика. Что ты можешь сказать в свое оправдание?» «Эта женщина благодарна вождю за разрешение. Она знает законы клана. Целительница сказала ей, что следует избавиться от ребенка, но эта женщина не подчинилась. Она скрылась, чтобы вернуться, когда для ее сына наступит день обретения имени, и вождю придется принять его в клан». «Ты вернулась слишком рано», — с торжеством в глазах перебил ее Бран. «День обретения имени для твоего ребенка еще не настал». С тех пор, как Эйла скрылась, Бран жил под гнетом мучительных опасений и лишь теперь вздохнул с облегчением. Закон обязывал его принять ребенка в клан, только если тот проживет 7 дней. Но срок этот еще не минул, он не поступит против своей воли. Он сохранит себя и останется самым уважаемым человеком в клане. Эйла бессознательно вцепилась в шкуру, в которую был завернут ребенок. «Эта женщина знает, что день обретения имени еще не наступил», — заявила она. «Но она поняла, ей не следовало вынуждать вождя принять этого ребенка. Не женское дело решать, жить ребенку и умереть. Это дело вождя, и поэтому эта женщина здесь». Глаза Брана встретились с горящими решимостью глазами Эйлы. «По крайней мере, она вовремя одумалась», — отметил про себя вождь. «Но если ты знаешь обычаи клана, зачем ты принесла с собой увечного ребенка? Иза сообщила, ты не в состоянии выполнить свой долг матери. Значит, сейчас ты готова расстаться с ребенком? Ты хочешь, чтобы целительница совершила вместо тебя то, что предписывает закон?» Эйла помедлила, нагнувшись над ребенком. «Эта женщина отдаст сына, если таков будет приказ вождя». Пальцы ее двигались еле-еле, словно каждое движение причиняло ей боль. Ей казалось, что нож вонзился ей в сердце. Но эта женщина обещала своему сыну, что он не отправится в мир духов один. Если вождь решит, что ребенка следует умертвить, эта женщина будет просить вождя предать ее смерти. Вдруг, отбросив все правила и церемонии, она взмолилась: «Прошу тебя, Бран, сохрани жизнь моему сыну. Если он умрет, я не хочу жить». Ее отчаяние удивило вождя. Он знал, изредка женщины хотят сохранить жизнь даже увечным и уродливым детям, но обычно они стараются как можно быстрее и незаметнее избавиться от них. Увечный ребенок бросает тень на свою мать. Он ставит под сомнение ее способность производить на свет здоровых детей. Такая женщина никогда не будет желанной у очага мужчины. Даже если увечье не настолько серьезно, чтобы угрожать жизни ребенка, он никогда не займет достойного положения в клане. Калеке не найти себе пару, а женщине придется тяжело в старости, если дети не смогут о ней заботиться. Конечно, в клане она не умрет с голоду, но участь ей предстоит незавидная. Невероятно, чтобы женщина сама просила лишить ее жизни вместе с увечным сыном. Материнская любовь сильна, это известно всем, но не настолько же, чтобы последовать за ребенком в мир духов. Ты хочешь умереть вместе с увечным сыном, но почему? — спросил Бран. — Мой сын не увечный. В глазах Эйлы блеснул вызов. Просто он не похож на всех остальных. Ты видишь сам, я тоже не похож на людей клана. И даже если мой покровитель опять проиграет битву, все мои дети будут такими, как я. Такими, как мой сын. Никому из них не будет позволено жить. Тогда и мне жизнь не нужна. Бран с сомнением взглянул на Мугура. Ребенок должен походить на того мужчину, чей покровитель зачал его. Разве не так? Так. Но не забывай, что у Эйлы могущественный покровитель, скорее подходящий мужчине, чем женщине. Поэтому он так яростно сражался. А когда пещерный лев понял, что ему придется уступить, он пожелал стать частью новой жизни. То, что говорит Эйла, не лишено смысла. Я должен поразмышлять над этим. Но почему ребенок родился увечным? Это часто происходит, когда покровитель женщины слишком силен. Тогда она тяжело носит и производит на свет калеку, — пояснил Могур. Меня больше удивляет другое, почему это мальчик. Если покровитель женщины сдается неохотно, обычно рождается девочка. Но мы еще не видели ребенка, Бран. Думаю, надо взглянуть на него. Стоит ли тратить время, — мысленно возразил вождь. Не проще ли незамедлительно предать ее проклятию и избавиться от ребенка? Своим заблаговременным возвращением и раскаянием Эйла избавила вождя от мук уязвленной гордости, но он был далек от того, чтобы простить ее преступление. Из-за Эйлы он оказался под угрозой потери себя. Уже не в первый раз она заставляет ему хлопоты и переживания. Сейчас она осознала свою вину, но кто знает, чего ждать от нее в следующий раз. А ведь, как постоянно напоминает ему Брут, близится великое сходбище. Да, он позволил Изи подобрать странную маленькую девочку и оставить ее в клане. Такова была его воля. Но в последнее время Брана все чаще тревожила мысль, как отнесутся на сходбище к тому, что в их клане оказалась женщина, рожденная среди других. Теперь, оглядываясь назад, он поражался, сколько рискованных решений он принял. В свое время каждый из них казался вполне оправданным. Даже то, что он позволил женщине охотиться. Но, пожалуй, если взглянуть на все это со стороны, его сочтут неспровергателем древних законов. Эйла совершила проступок, и она понесет суровое наказание. Он предаст ее проклятию и положит конец всем терзаниям на ее счет. Но не следует забывать. Смертельное проклятие подвергает серьезной опасности весь клан. Однажды из-за Эйлы ему уже пришлось привлечь к жилищу клана духов зла. Как бы то ни было, ее добровольное возвращение избавило его от бесчестия. Возможно, Иза права, и страдания, принесенные во время родов, затмили рассудок молодой матери. Он сказал Изе, если бы его заблаговременно попросили оставить ребенку жизнь, он внял бы просьбе. И вот Эйла просит его, умоляет его. Она вернулась, сознавая, что за проступок ей грозит кара, она не скрывается от расплаты, но она хочет, чтобы сын ее жил». По крайней мере, следует взглянуть на ребенка. Ни к чему принимать решение в торопях. Бран сделал Эйле знак отправляться к очагу Крэба, резко повернулся и скрылся в пещере. Эйла бросилась в объятия Изы. По крайней мере, она напоследок свидится с женщиной, заменившей ей мать. Пронеслось у нее в голове. «Сейчас вы все внимательно осмотрите этого ребенка», — объявил Бран. При обычных обстоятельствах я не стал бы утруждать вас и принял бы решение сам. Но я хочу знать мнение каждого. Смертельное проклятие — это страшное испытание для всех живущих в клане. Не следует подвергать клан угрозе, если есть возможность избежать ее. Впрочем, если вы решите сохранить жизнь ребенку, я все равно могу подвергнуть проклятию его мать. В таком случае одной из ваших женщин придется выкормить и вырастить его». Но, думаю, если мы позволим жить ребенку, Эйла понесет менее суровую кару. Завтра для мальчика наступит день обретения имени. Медлить с решением нельзя. Могуру нужно время, чтобы подготовиться к проклятию. Если я изберу для Эйлы именно это наказание, все должно быть окончено, прежде чем подымется солнце. Увечье его слишком велико, Бран, начал Крак, едва взглянув на ребенка. Ика все еще кормила младшего, и возможность заполучить приемыша отнюдь не привлекала охотника. Беда не только в том, что у него уродливая голова. Он никогда не сможет держать ее. Что за мужчина из него выйдет, что за охотник? Он не сумеет добывать себе пропитание и всегда будет для клана обузой. «А может, с возрастом шея у него станет крепче?» — возразил друг. Если Эйла умрет, она заберет с собой часть духа Оуны. Ага считает себя должницей Эйлы. Думаю, она возьмет ее сына, хотя, конечно, вряд ли ей хочется растить у вечного ребенка. Но если она согласится, я тоже не стану возражать. Впрочем, ребенку, который будет для клана обузой, жить ни к чему. Шея у него длинная и тощая, а голова огромная. Нет, вряд ли он выровняется, — заметил Крак. Я ни за что не возьму его к своему очагу, — запальчиво заявил Брут. Не стану даже спрашивать, у Оги согласна ли она. Я не позволю, чтобы у сыновей моей женщины, Брака и Грева, был вечный брат. Уверен, с Браком не случится ничего дурного, даже если Эйла заберет с собой крошечную частичку его духа. Не знаю, Бран, зачем ты затеял этот совет. Ты обещал без промедления предать ее проклятию. Но лишь потому, что она вернулась немного раньше, ты вновь готов оставить ее вину безнаказанной. Ты даже готов принять в клан ее сына, урода. Скрывшись, она выразила свое презрение тебе и всем нам. То, что она вернулась в клан по своей воле, не делает ее проступок менее тяжким. О чем тут рассуждать? Этот ребенок родился увечным. От него надо избавиться, а ее предать проклятию и дело с концом. Почему ты вечно теряешь время, заставляя нас собираться и ломать головы, придумывать, как избавить ее от наказания? Если бы я был рожден, я бы давно ее проклял. Она дерзкая и непокорна, к тому же заражает своеволием других женщин. Иначе как объяснить, что ради нее Иза нарушила свой долг? Брут жестикулировал возбужденно и торопливо, подгоняемый овладевшей им ненавистью. Она заслужила проклятие, Бран. Неужели ты полагаешь, что можно обойтись менее суровой карой? Но это безумие. Или ты ослеп? Она никогда не вела себя так, как подобает достойной женщине. Будь я вождем, ее бы давно здесь не было. Нет, она бы даже не появилась в клане. Будь я вождем, пока ты не вождь, Брут, с каменным лицом оборвал его Бран. И не будешь им никогда, если не научишься владеть собой. Эйла всего лишь женщина. Не понимаю, почему ты так опасаешься ее. Чем она может навредить тебе, мужчине и охотнику? Она должна беспрекословно тебе повиноваться, другого выбора у нее нет. Ты только и твердишь, будь я вождем, по моему разумению, из человека, который так боится женщины, что готов поставить под угрозу весь клан, лишь бы свести с ней счеты, вряд ли выйдет хороший вождь. Бран с трудом сдерживал приступ ярости, но он чувствовал, что настал момент поставить сына своей женщины на место. Охотники изумленно переглядывались. Злобная стычка между вождем и его преемником встревожила их. Конечно, на этот раз Брут зашел слишком далеко. Но все уже привыкли к его вспышкам, а вот Бран был неузнаваем. Никогда прежде они не видели, чтобы вождь вышел из себя. Никогда прежде он не выражал сомнения, что сын его женщины впоследствии возглавит клан. Несколько мгновений двое мужчин испепеляли друг друга взорами. Брут первым опустил глаза. Бран обуздал свой гнев. Над ним уже не висела угроза потерять себя. Он был вождем и собирался остаться вождем впредь. Что до молодого охотника, его терзали сомнения. Он впервые понял неколебимую уверенность в том, что со временем он займет место Брана, была напрасной, и в душе его поднялась волна бессильной горечи. «Бран по-прежнему благосклонен к Эйле», — с досадой думал Брут. «Но почему? Я сын его женщины, а она уродина, к тому же родившая у вечного ребенка». Но Брут попытался проглотить оскорбление и взять себя в руки. «Этот охотник сожалеет, что неверно выразил свои опасения», — заявил он по всем правилам этикета. «Вождь не понял его. Настанет день, когда этот охотник возглавит охоту, если только вождь сочтет его достойным этого. Что он будет делать с мужчиной, не способным держать голову?» Бран пристально и сурово взглянул на сына своей женщины. Жесты Бруда выражали покорность, но выражение его лица и вызывающая поза говорили о другом. В чрезмерно почтительном ответе слышался вызов, и это рассердило вождя больше, чем откровенная дерзость. Все ухищрения Бруда оказались напрасными, Бран видел его насквозь. Но он досадовал не только на молодого охотника, он укорял себя за недавний гнев. Своими надоедливыми замечаниями, которые ставили под сомнение дальновидность и проницательность вождя, Брут задел его гордость, а этого Бран не мог стерпеть. И все же сейчас вождь с раскаянием думал о том, что не следовало давать волю ярости и у всех на виду унижать сына своей женщины. Ты высказал свое мнение, Брут, — сдержанно заметил Брен. Я знаю, если этот ребенок вырастет калекой, он станет обузой для вождя, который придет мне на смену. И все же решение принимать мне. И я поступлю так, как сочту разумным. Пока что я не сказал, что ребенок будет оставлен в живых и что мать его избежит кары. Прежде всего я забочусь о клане, а не об этой женщине и ее сыне. Смертельное проклятие опасно для всех нас. Духи зла приблизятся к нашему жилищу. Они могут принести несчастье. Не забывайте, что мы уже призывали их раньше. Я полагаю, увечье этого ребенка слишком велико, и он не должен жить. Но Эйла слепа, когда дело касается ее сына. Желание иметь ребенка помутило ее рассудок. Вернувшись, она обратилась ко мне с просьбой, если я решу отнять жизнь у ребенка, предать ее смертельному проклятию. Я просил вашего совета, ибо полагал, осмотрев ребенка, вы заметите то, что ускользнуло от моего взгляда. Смертельное проклятие, будет ли оно для Эйлы наказанием или исполнением ее чаяния, это слишком серьезно. Тут нельзя торопиться. Обида на вождя, бушевавшая в душе Бруда, немного улеглась. Возможно, Бран не так уж благосклонен к ней, решил он. Ты прав, Бран, с покаянным видом заметил молодой охотник. Прежде всего, вождю следует думать о безопасности клана. Этот человек благодарен, что мудрый вождь развеял его заблуждение. Бран тоже вздохнул с облегчением. Никогда он всерьез не думал о том, чтобы отказать Бруду в праве наследования. Он всем сердцем был привязан к сыну своей женщины. Сохранять самообладание порой бывает нелегко, вспомнил Бран собственный приступ ярости. Конечно, Брут чрезмерно вспыльчив, но с годами это пройдет. Я рад, что ты признал свое заблуждение, Брут. Когда ты станешь вождем, ответственность за благоденствие и процветание клана ляжет на твои плечи, заявил Бран, давая всем понять, что не собирается нарушать законы преемственности. Не только Брут, но и все охотники рады были услышать это. Они опять обрели уверенность в незыблемости клановой иерархии, в незыблемости своего собственного положения. Ничто не могло встревожить их сильнее, чем предчувствие грядущих перемен. «Именно о благополучии клана я и пекусь сейчас», — произнес Брут. «Зачем в клане мужчина, не способный охотиться? Какую пользу сможет принести сын Эйлы? Она проявила непокорность и заслужила наказание. Если она сама жаждет смертельного проклятия, надо удовлетворить ее желание. Эйла презирает законы клана. Она недостойна жить». Ее увечный сын тоже недостоин жить. Вокруг раздался одобрительный ропот. Бран прекрасно понимал, что за разумными утверждениями Бруда скрывается низменное желание отомстить, но счел за благо не говорить об этом. Ни к чему вновь разжигать только что улегшуюся вражду. Злобная стычка со своим преемником была для Брана так же неприятна, как и для остальных». «По сути, Брут прав, и надо выразить согласие с его мнением», — решил вождь. Но колебания не оставляли его. «Да, проклясть Эйлу — самый разумный выход», — убеждал он себя. «От нее слишком много неприятностей. Конечно, это причинит Изи страшное горе. Но я не обещал ей пощадить Эйлу и ребенка, я лишь сказал, что обдумаю, возможно ли это. Я не обещал даже взглянуть на ребенка, когда Эйла вернется». Да и кто мог ожидать ее возвращения? Никогда не знаешь, чего от нее ожидать, в том и беда. Но вдруг тоска по Эйле приблизит конец Изы. Что ж, у нас останется Уба, дочь Изы и ее преемница. К великому сходбищу девочка сумеет овладеть искусством целительницы. С Эйлой уйдет частичка духа брака. Насколько это опасно для мальчика? Впрочем, Брут об этом не тревожится, значит, и мне тревожиться нечего, — размышлял Бран. Я согласен с сыном моей женщины, Эйла заслужила суровую кару. Столь сильная привязанность к увечному ребенку безрассудна. Это все старушечьи сказки, они задурили ей голову. Эйла даже не замечает, что произвела на свет урода, — продолжал размышлять Бран. Да, рассудок изменил ей. Конечно, во время родов она очень страдала, но что из этого? Мужчинам приходится не легче. Порой, получив на охоте тяжкие раны, они возвращаются в пещеру без посторонней помощи. Но Эйла всего лишь женщина. Неудивительно, что она не вынесла боли и утратила ясность ума. Хотел бы я знать, где она скрывалась эти несколько дней. Она говорила о какой-то пещере в горах. Должно быть, это поблизости. Она едва не умерла во время родов и не смогла бы уйти далеко. Но почему тогда мы не отыскали ее убежище? Если я сохраню Эйли жизнь, мне придется взять ее на великое сходбище, пришло в голову Брану еще одно соображение. Как отнесутся к ней другие кланы? Нет ни к чему оставлять в живых ее и увечного ребенка. Надо покончить с обоими. Без Эйлы Брут наверняка станет спокойнее и выдержаннее. Он бесстрашный охотник, ему не хватает лишь самообладания и чувства ответственности. Возможно, мне стоит проклять Эйлу ради Бруда, ради того, чтобы сын моей женщины стал достойным вождем. Да, это самый верный выход, единственно верный выход. Против него не найти возражений. Я принял решение, сделал знак Бран. Завтра для ребенка наступит день обретения имени. Как только начнет светать, Бран, перебил его Мок-Ур, он впервые вступил в разговор. С тех пор, как Эйла родила, Мог-Ур редко показывался на людях. Дни и ночи он проводил в святилище, пытаясь получить у духов объяснение тому, что произошло. Мог-Ур знал, Эйле приходится пересиливать себя, чтобы следовать законам и обычаям клана. Но ему казалось, она преуспела в этом. Как видно, нечто, скрытое от его взора, заставило ее решиться на столь отчаянный поступок. «Прежде чем ты скажешь последнее слово, вождь, Мог-Ур хочет говорить». Бран пристально взглянул на старого шамана, но Мог-Ур, как и всегда, был непроницаем. Бран никогда не мог понять по его лицу, что у того на уме. «Неужели он думает разубедить меня?» — удивился вождь. «Он ведь знает, я твердо решил предать Эйлу проклятию». «Мог-Ур может говорить», — произнес он. «У Эйлы нет мужчины. Но она выросла у моего очага, я всегда заботился о ней. Я чувствую ответственность за нее». Если вождь позволит, я буду говорить, как ее мужчина. Говори, Мог-Ур, раз таково твое желание. Но что ты можешь добавить к тому, что известно всем нам? Я знаю, как сильна привязанность Эйлы к ребенку. Знаю, сколько мук ей пришлось вынести, чтобы он появился на свет. Мне известно также, что Изи тяжело будет перенести смерть Эйлы, и, скорее всего, смерть эта приблизит ее конец. Я припомнил все, что служит для Эйлы оправданием. Но поступок ее непростителен, она пренебрегла законами клана, ее ребенок родился увечным и не сможет стать охотником. Брут прав, ни Эйла, ни ее сын недостойны жить. Мог-Ур медленно поднялся и поднял вверх свой посох. От его закутанной в косматую медвежью шкуру фигуры исходили величие и мощь. Лишь самые старые охотники и Бран помнили то время, когда Крэп еще не был Мог-Уром. Великим Мог-Уром, мудрейшим из людей, постигающим веление духов, самым могущественным шаманом в клане пещерного медведя. Во время обрядов и ритуалов все с благоговением взирали на всесильного мага, наделенного чудесным даром. Он говорил с невидимыми духами, куда более грозными, чем разъяренные хищники, с духами, которые самого отважного охотника способны превратить в дрожащего труса. Среди собравшихся мужчин не было ни одного, кто не испытывал гордости при мысли, что столь великий шаман оберегает их клан своими чарами. Не было ни одного, кто не трепетал бы перед его властью и неизъяснимым могуществом. И лишь Гуф осмеливался думать о том, что со временем станет его преемником. В одиночку, чуждый всяким страхом, Мог-Ур стоял между людьми клана и пугающей темной неизвестностью. Он сам был частью этой неизвестности. Ореол тайны окружал его и за пределами святилища. Даже когда он мирно восседал у своего очага рядом с хлопочущими женщинами, никто не думал о нем, как об обычном человеке. Он был больше, чем мужчина, больше, чем охотник. Он был Мог-Ур. Великий шаман переводил свой пронзительный глаз с одного охотника на другого. Все, не исключая Бруда, вспомнили в этот момент, что женщина, обреченная на смерть, пользуется особым расположением Мог-Ура и содрогнулись в душе. Мог-Ур использовал свою чудодейственную силу лишь во время обрядов, но теперь он решил прибегнуть к ней. Если женщина производит на свет увечного ребенка, ее мужчина имеет право просить у вождя сохранить жизнь новорожденному, произнес он, устремив взгляд на Брана. «Прошу тебя, Бран, оставь в живых сына Эйлы. Прошу тебя ради ребенка, оставь в живых его мать». Все доводы в пользу смертельного проклятия, которые еще недавно казались вождю такими убедительными, вдруг улетучились, а колебания его ожили вновь. Неведомая власть, исходившая от Мог-Ура, была так сильна, что Бран с готовностью склонился бы перед ней и выполнил просьбу шамана. Но он тоже обладал волей, не позволяющей беспрекословно подчиниться кому бы то ни было. Не пристало вождю с легкостью менять свои решения на глазах у охотников. И, вопреки велению сердца, Бран вознамерился стоять на своем. Мог-Ур понял по лицу Брана, что тот подавил в себе сомнения и сохранит верность своему слову. Великий шаман внезапно исчез. Потусторонние силы оставили его. Перед вождем стоял старый человек, закутанный в медвежью накидку, кривобокий и хромой. Он с трудом сохранял равновесие без помощи посоха. Наконец он заговорил простыми, примитивными жестами, присущими обыденной речи. Взгляд его был непреклонен и в то же время полон страдания. «Бран, Эйла живет у моего очага с тех пор, как она вошла в наш клан. Всякий согласится со мной, что женщины и дети смотрят на мужчину, у очага которого живут, как, например, для подражания. Глядя на него, они судят о том, каким следует быть человеку. Эйла судила об этом, глядя на меня. Я калека, Бран, — продолжал Мог-Ур, — но Эйла выросла у моего очага и привыкла к моему обличью. Неудивительно, что теперь она не видит уродства своего сына. У меня нет глаза и руки, половина моего тела отказалась служить и иссохла. Я всего лишь половина человека. Но, живя со мной бок о бок, Эйла не замечала этого. У ее сына здоровое тело. У него два здоровых глаза, две здоровых руки, две здоровых ноги. Эйла знала, мне было позволено жить. Почему же она должна была счесть своего сына недостойным жизни? Я отвечаю за Эйлу, Бран. Все проступки, которые совершила она, упрек мне. Когда она впервые нарушила законы клана, я не винил ее в этом. Я даже убедил тебя принять ее поступок как должное, Бран. Я Мог-Ур. Ты доверяешь мне, полагаешь, что мне открыто желание духов. Тогда мне казалось, я верно истолковал их желание. Эйла вела себя так, как подобает женщине клана, хотя порой ей было нелегко. Теперь я понимаю, что проявлял к ней излишнюю снисходительность. Я не сумел внушить ей, как строго она должна блюсти свои обязанности. Я редко бронил ее и ни разу не ударил. Я позволял ей делать все, чтобы заблагорассудиться. Теперь она платит за свои ошибки. Но, Бран, как я мог относиться к ней сурово? У меня никогда не было женщины. Ничто не мешало мне выбрать себе женщину. Ей пришлось бы жить у моего очага, но я не сделал этого. Знаешь, почему, Бран? Знаешь, какие испуганные взгляды женщины бросали на меня украдкой? Как они старались не попадаться мне на глаза? Когда я был молод, у меня, как и у всех мужчин, возникала надобность, которая оставалась неутоленной. Потом я научился подавлять ее. Я поворачивался к женщинам спиной, чтобы они не видели. Я подаю им знак. Женщины избегали меня, при виде меня они содрогались от отвращения. Я не хотел заставлять их утолять надобности этого уродливого тела. Но Эйла, впервые увидев меня, не отвернулась. Она потянулась ко мне, чтобы коснуться моего лица. Она не чувствовала ни страха, ни отвращения. Она первая обняла меня. Я родился в этом клане. Здесь прошла вся моя жизнь, но я так и не стал охотником. Какой охотник из однорукого калеки? Я был для клана обузой. Меня дразнили, издевались надо мной, говорили, что я не мужчина. Теперь я Мог-Ур. Никто не посмеет говорить со мной непочтительно. Однако обряд посвящения мальчика в мужчину никогда не устраивался для меня. Я сказал, что я половина человека, Бран. Нет, я вообще не человек. Только Эйла увидела во мне человека, а не великого шамана. Эйла полюбила меня, и я люблю ее. Люблю, как дочь женщины, которой у меня никогда не было. Крэп распахнул накидку, обнажив свое кособокое, перекореженное, иссохшее тело, и вытянул вперед обрубок руки, который обычно скрывал. «Бран, перед тобой тот, кого Эйла не считала калекой. Тот, в ком она видела человека. Тот, кого она любила. Взгляни на меня, брат. Мне было даровано право жить. Неужели сын Эйлы не имеет этого права?» Предрассветная мгла еще не рассеялась, когда люди клана начали собираться на площадке перед пещерой. Капли утренней росы блестели на камнях и на листьях деревьев, крошечными бусинками сверкали в волосах и бородах людей. Ложбины тонули в тумане, и лишь горный хребет на востоке смутно темнел в белесой дымке. Эйла лежала на своей подстилке, безучастно наблюдая, как Иза и Уба суетятся вокруг очага. Ребенок спал рядом с ней, сладко почмокивая губами. Эйла всю ночь не сомкнула глаз. Радость встречи с Изой быстро померкла, сменившись гнетущей тоской. Весь минувший день, томительный и бесконечно долгий, женщины у очага Крэба почти не разговаривали, только обменивались взглядами, полными тревоги. Этой ночью Крэб не вернулся к своему очагу. Эйла видела, как он вышел из святилища, чтобы присоединиться к мужчинам, которых собрал Бран. Заметив ее, он торопливо отвернулся, но она успела поймать на себе полный любви и жалости взор. Вскоре после окончания совета Крэб опять поспешил в прибежище духов. Эйла с Изой обменялись понимающими взглядами, и сердца у обеих сжались. Бран принял решение, догадались они. Крэб должен подготовиться к тому, что предстоит завтра. Иза принесла молодой матери чай в костяной чашке, из которой Эйла пила в течение всей своей жизни в клане, и опустилась на землю рядом. Уба тоже подошла поближе, им нечего было сказать Эйле в утешение, все, что они могли, оставаться с ней до конца. «Все уже собрались, нам тоже пора», — наконец подала знак Иза, забирая у Эйлы чашку, которую та даже не пригубила. Эйла кивнула, поднялась, привязала сына. Глаза ее блестели от слез, когда она взглянула на Изу и Убу. С коротким скриком отчаяния она простерла к ним руки. Все трое на мгновение прижались друг к другу и, терзаемые тяжелыми предчувствиями, направились к выходу. Эйла шла, уставившись в землю, покрытую отпечатками босых ног и ног в обуви из шкур. Вдруг она с ужасом припомнила, что все это уже было. 2 года назад она, не поднимая глаз, плелась за Крэбом, чтобы услышать слова смертельного проклятия. «На этот раз меня проклянут навечно», — с отчаянием подумала она. «Наверное, я обречена на проклятие с рождения. Иначе почему мне предстоит пройти через это во второй раз? Но теперь я с готовностью расстанусь с жизнью. Я знаю растение, которое заставит меня и сына уснуть и больше не проснуться в этом мире. Мы вместе отправимся в мир духов». Она приблизилась к Брану и опустилась на землю у его ног, уставившись на знакомую пыльную обувь. «Светает», — заметила Эйла про себя, — «скоро поднимется солнце, Брану надо спешить». В это мгновение она почувствовала, как он коснулся ее плеча, вскинула голову и взглянула в его непреклонное бородатое лицо. Вождь безотлагательно приступил к делу. «Эта женщина злонамеренно пренебрегла законами клана и должна быть наказана», — сурово произнес он. Эйла безропотно кивнула. «Эйла, женщина клана, отныне ты проклята. Никто не увидит и не услышит тебя. Как того требует женское изгнание, ты скроешься от людей. Пока луна не совершит полный круг, тебе возбраняется выходить за пределы очага Мог-Ура». Эйла глазам своим не верила. «Женское изгнание вместо смертельного проклятия. Люди не отвергнут ее, не прогонят прочь. Ей всего лишь предстоит пожить в уединении у очага Крэба. Разве это беда, что в течение 1 лунного круга ее не будут замечать? Ведь с ней останутся Иза, Уба и Крэб. Потом она вернется к людям, как всякая другая женщина». Но вождь еще не закончил. «В наказание за дерзость и своеволие тебе отныне возбраняется не только охотиться, но даже упоминать об охоте. Запрет этот не будет снят, пока клан не возвратится с великого сходбища. До тех пор, пока листья не опадут с деревьев, тебе возбраняется без крайней необходимости уходить далеко от жилища клана. Каждый раз, отправляясь за целебными травами, ты должна сообщить мне, куда уходишь, и вернуться без задержки. И ты покажешь мне горную пещеру, в которой скрывалась». «Да-да, конечно, я сделаю все, что требует вождь», — с готовностью закивала Эйла. Счастье переполняло ее, но вождь заговорил вновь, и слова его пронзили Эйлу ледяной иглой. Восторг ее мгновенно улетучился, сменившись холодной безысходностью. «У тебя есть увечный сын. Он и был причиной твоего непокорства. Запомни, ты не должна заставлять мужчину, тем более вождя, поступать против воли. Всем женщинам не следует делать этого», — изрек Бран и подал знак, смысл которого был непонятен испуганной женщине. Эйва, с тоской прижимая к себе сына, взглянула туда, куда смотрел вождь. «Я не отдам им своего ребенка, не отдам», — твердила она про себя. Из пещеры, прихрамывая, вышел Мог-Ур. Вдруг он распахнул свою медвежью накидку, и она увидела расписанный охрой плетеный сосуд, который Мог-Ур прижимал к себе искалеченной рукой. Эйла поняла, что это означает, и, зардевшись от радости, устремила на Брана недоверчивый вопросительный взгляд. Она все еще сомневалась, что это правда. «Женщины могут лишь просить мужчин», — завершил свою речь вождь. «Мог-Ур ждет, Эйла. Отныне твой сын принадлежит клану, и он должен обрести имя». Эйва вскочила, бросилась к шаману, опустилась у его ног, торопливо развернула ребенка и протянула ему. Мальчик, пригревшийся у материнской груди, пронзительно завопил, оказавшись на холодном утреннем воздухе. Крик его был встречен первыми лучами солнца, блеснувшего сквозь дымку над горной грядой. Имя! Об этом она не смела и мечтать. У нее не было времени гадать, какое имя Крепус берет для ее сына. Мог-Ур совершил несколько ритуальных жестов, призывая себе в помощь духов-покровителей, потом опустил руку в сосуд и зачерпнул красной краски. «Дарк!» — во всеуслышание объявил он, перекрывая своим голосом вопли замерзшего и голодного ребенка. «Этот мальчик нарекается именем Дарк!» Мог-Ур провел по лицу ребенка красную линию от места соединения надбровных дуг до кончика крошечного носика. Свершив это, он вручил ребенка, оторопевший от радости матери. «Дарк!» — повторила Эйла, прижимая сына к груди и согревая его своим теплом. «Как герой древнего сказания!» Крэп вспомнил, что это моя любимая история, с благодарностью подумала она. Многие люди в клане были удивлены, что Крэп дал ребенку столь редкостное имя. Хотя для мальчика, чья жизнь с рождения висела на волоске, извлеченная из глубин древности, имя безрассудного смельчака, возможно, было самым подходящим. «Дарк!» — веско произнес Бран, словно закрепляя это имя за ребенком. Эйва с признательностью взглянула на вождя, и, показалось, она различила проблеск нежности на его суровом лице. Вдруг все вокруг расплылось. Напрасно Эйла пыталась скрыть слезы, ей пришлось низко опустить голову, чтобы скрыть их от окружающих. «Неужели это не сон?» — вертелось у нее в голове. «Мой ребенок будет жить. Он обрел имя. Бран принял тебя в клан, мой сын. Но, может, я сама себе вообразила все это?» Она вспомнила причудливый серный колчедан, который нашла на горном лугу. «Да, то было знамение. Теперь это ясно. Великий пещерный лев, ты вновь послал мне радость». Из всех талисманов, хранящихся в заветном кожаном мешочке, необычный камень обрел для нее наибольшую ценность. «Дарк!» — услыхала Эйла голос Изы и подняла голову. Глаза целительницы были сухи, но лицо ее сияло. «Дарк!» — вслух повторила Уба и добавила жестом: «Я так рада, Дарк!» На этот раз имя прозвучало презрительно. Эйла увидела, как над ней мелькнуло злобное лицо Бруда. Внезапно она припомнила свою невероятную догадку о том, что ребенка внутри женщины зачинает мужская плоть. Неужели рождением сына она обязана Бруду? Мысль эта заставила Эйлу вздрогнуть. Она была слишком поглощена собственными переживаниями и не заметила ничего, что произошло между вождем и его преемником. Молодого охотника так и подмывало восстать против принятия в клан у вечного сына ненавистной ему женщины. Лишь суровый приказ вождя пресек его вспышку. С напряженной спиной и сжатыми кулаками Бруд удалился. «Как Бран решился на это выступление?» — спрашивал сам себя Брут. Он скрылся в лесу, лишь бы не видеть зрелища, взбаламутившего всю его душу. «Как он решился на это?» Ярость, обуревавшая Бруда, требовала выхода. Он пнул бревно, и оно покатилось вниз по склону, ломая кусты. «Как он решился на это?» — Брут схватил палку и запустил ее в дерево. «Как он решился?» Не зная, что еще сокрушить на своем пути, Брут принялся колотить кулаками по мху. «Вождь позволил жить Эйле и ее отродью, как он осмелился!» Глава 22. Иза. «Иза, иди скорее сюда, посмотри на Дарка!» Эйла схватила целительницу за руку и потащила в пещеру. «Что случилось?» — беспокойно спрашивала та. «Он опять подавился или поранился?» «Нет, наоборот, взгляни только», — гордо заявила Эйла, когда они оказались у очага Крэба. Он держит голову. Мальчик лежал на животе, поглядывая на женщин большими темными глазами, которые уже утратили мутность, присущую глазам новорожденных, и обрели глубокий коричневый оттенок, свойственный людям клана. Он с трудом удерживал на весу свою большую голову. Наконец она закачалась и опустилась на меховую подстилку. Тогда мальчик засунул в рот кулачок и принялся, причмокивая, сосать его, не обращая ни малейшего внимания на поднявшуюся вокруг суматоху. Если он уже сейчас держит голову, он совсем выровняется, когда подрастет, правда ведь? — с умоляющим видом спрашивала Эйла. «Загадывать рано, Эйла, — откликнулась Иза, — но это добрый знак». К очагу, хромая, приблизился Крэб. Судя по его рассеянному, отсутствующему виду, мысль его блуждала где-то далеко. «Крэб! — воскликнула Эйла, подбегая к старому шаману. — Дарк уже держит голову. Скажи ему, Иза!» Целительница кивнула. «Хм! — пробурчал Крэб. — Если мальчик так окреп, думаю, время настало. Для чего? Для ритуала обретения покровителя. Дарк еще слишком мал, но у меня уже было видение. Его покровитель пожелал открыться мне. Нет причин откладывать ритуал. Потом все будут слишком заняты сборами в дорогу. А ритуал надо справить до великого сходбища. Дарку нельзя отправляться в путь, не имея покровителя, иначе с ним может случиться несчастье. Могуру взглянул на целительницу, и на ум ему пришло какое-то важное соображение. «Иза, у тебя достаточно корней для таинства?» — спросил он. «Не знаю, сколько кланов прибудет на сходбище. В прошлый раз один клан собирался перебраться в другую пещеру, дальше, на восток. Им будет труднее добраться. Старый Могур клана был против, но вождь хотел найти другое жилище. Непременно запасись корнями». «Я не пойду на великое сходбище, Крэб», — печально заметила Иза. «Такой дальний путь мне не по силам. Мне придется остаться здесь». «Напрасно я завел этот разговор», — упрекнул себя Крэб, пристально взглянув на исхудавшую, ссохшуюся, почти совершенно седую целительницу. «Изи и в самом деле не добраться в такую даль. Как я раньше об этом не подумал, она слишком слаба. Этой осенью все были готовы к тому, что она оставит нас. Не знаю, как Эйле удалось ее вытащить. Что же делать теперь? Только целительницам из рода Изи известен секрет чудодейственного напитка. Уба слишком молода, напиток должна готовить взрослая женщина, Эйла. Что если доверить это Эйле? Ведь вскоре она так или иначе будет целительницей». Крэб посмотрел на молодую женщину, возившуюся с ребенком. В этот момент внешность ее показалась ему особенно необычной. Примут ли ее на сходбище? Он попытался взглянуть на нее отстраненно глазами людей из других кланов. Длинные золотистые волосы, плоское лицо, высокий лоб — тело взрослой женщины, но слишком худое, вытянутое, лишь живот все еще слегка выступает после родов. Ноги длинные, прямые, как палки, и она куда выше всех мужчин в клане. Нет, она не похожа на женщину клана, сокрушенно подумал Крэб. Она привлечет к себе всеобщее внимание и, боюсь, не слишком дружелюбная. Лучше нам вообще обойтись без таинства. Все равно Могуры откажутся от напитка, приготовленного Эйлой, не стоит и предлагать им, если бы только Уба была чуточку старше. Все же Изи следует сообщить секрет напитка обеим дочерям, приемной и родной, хотя Могуры вряд ли согласятся, чтобы напиток готовила девочка, не достигшая еще женской зрелости. Надо поговорить с Браном. Я призову духов-защитников, и мы одновременно устроим ритуал обретения покровителя для Дарка и ритуал посвящения Эйлы в целительнице. «Я должен увидеться с Браном», — сказал Крэб и торопливо направился к очагу вождя. На ходу он добавил, обернувшись к Изи: «Думаю, тебе стоит научить Эйлу и Убу готовить священный напиток из корней, хотя вряд ли твои наставления пригодятся им на сходбище». «Иза, мне никак не найти сосуд, который ты приготовила в подарок целительнице клана хозяев». Эйла уже перерыла кучу одежды, еды и посуды, сложенную около ее постели. «Я все обыскала». «Ты уже положила его в сумку, Эйла, успокойся. Время еще есть, Бран не отправится, пока не поест. Ты тоже сядь и поешь, а то все остынет. И ты садись завтракать, Уба». Иза покачала головой. «И что вы так суетитесь? Все было собрано еще вчера вечером». «Ты сама суетишься не меньше, Иза», — заметил Крэб, который сидел на своей подстилке, покачивая на коленях Дарка и с любопытством наблюдал за последними приготовлениями. «Почему бы тебе, Иза, не поесть вместе с нами? «После вашего ухода у меня будет достаточно времени для еды», — ответила целительница. Крэб тем временем поднял малыша себе на плечо, и Дарк с довольным видом озирался по сторонам со своего возвышения. «Посмотри, какая у него сильная шея», — сказала Иза. «Теперь он держит голову без всякого труда. Кто бы мог в это поверить? Но со дня обретения покровителя он крепнет на глазах. Дай-ка мне подержать его, Крэб, ведь я расстаюсь с ним на все лето». «Не зря. Серый волк требовал, чтобы я поскорее устроил ритуал», — изрек Крэб. «Он хотел помочь мальчику». Старый шаман снова опустился на подстилку, оглядывая маленькое семейство, признающее его своим главой. Всю жизнь он мечтал о семье, и всю жизнь ему приходилось гнать прочь эти мечты. Но вот на склоне лет он обрел уют и тепло. Две преданные женщины и подрастающая девочка окружают его заботами. А в придачу у них появился славный, смышленый мальчик. Мальчик, которого он качает на коленях, как прежде качал обеих девочек. Он уже говорил с Браном о будущем сына Эйлы. Вождь не должен допустить, чтобы мальчик, выросший в его клане, не владел охотничьими навыками. Бран принял ребенка в клан, зная, что он будет жить у очага Крэба, где некому обучать его. Вождь чувствовал ответственность за Дарка. Во время ритуала обретения покровителя он объявил, что если мальчик вырастет достаточно сильным, он сам обучит его охотиться. Эйла была счастлива услышать это. О лучшем наставнике для сына она и думать не могла. «Серый волк — достаточно могущественный покровитель для мальчика», — размышлял Крэб. «Хотя тут кое-что не ясно. Есть волки, живущие стаями, и есть волки-одиночки, дух кого из них избрал Дарка». Наконец вся поклажа была собрана и увязана. Иза в последний раз прижала к себе малыша, который спрятал личико у нее на груди, и помогла Эйле надежно привязать мальчика. Потом она что-то извлекла из складок накидки. «Теперь это принадлежит тебе, Эйла. Ты стала настоящей целительницей», — сказала она, передавая молодой женщине расписанный красными узорами кожаный мешочек, в котором находились чудодейственные коренья. «Ты все запомнила? Будь внимательна, ничего не упусти. Конечно, было бы лучше все показать тебе на деле, но священный напиток готовят только для таинства. Его нельзя выливать. Чары напитка используют лишь для самых важных ритуалов. Запомни, чудодейственная сила не только в корнях. Ты должна тщательно подготовиться к таинству сама». Эйла кивнула, взяла драгоценный мешочек и опустила его в свою сумку целительницы. Эту сумку из шкуры выдры Иза вручила приемной дочери в день, когда состоялся обряд посвящения Эйлы. Стоило Эйле взглянуть на новую сумку, она вспомнила, как Крэб предал огню все ее вещи. И сейчас, вздрогнув, она сжала в руке свой амулет и нащупала 5 талисманов, что там хранились. Кусок черного марганца, причудливой формы камень, серный колчедан, расписанную пластинку из бивня мамонта и красную охру. Во время ритуала тело Эйлы расписали черной краской, приготовленной из растертого в порошок растопленного камня, смешанного с жиром. Теперь она приняла в себя частицу духа каждого человека, живущего в ее клане, стала вместилищем частицы духа Урсуса, великого покровителя всего клана пещерного медведя. Лишь для самых великих обрядов тело целительницы покрывали черными узорами. Лишь целительница дозволялась носить в своем амулете священный черный камень. Эйла очень переживала, что приходится покидать Изу. Приступы мучительного кашля сотрясали изможденное тело старой целительницы все чаще. «Как ты будешь без нас, Иза?» — спросила Эйла, обнимая мать на прощание. «Ты кашляешь все сильнее. Зимой мне всегда хуже. Но в теплую пору недуг отступает. Беспокоиться не о чем. У меня вдоволь корней девисила. Наверное, вы с Убой вырыли весь девисил поблизости. Да и черной малины в этом году, как видно, будет не набрать, раз вы принесли мне столько корней. Снадобий у меня хватит, ничего со мной не случится». Но Эйла знала, целебные отвары приносят Изи мало облегчения. Она долго держалась лишь благодаря снадобьям, но теперь болезнь брала свое, и все чары целительницы уже не могли с ней справиться. «В дождливые дни не выходи из пещеры и старайся поменьше работать», — убеждала мать Эйла. «Хлопот у вас будет немного, мы оставили вдоволь хвороста и съестных припасов. Зугу и Дорову придется лишь поддерживать огонь, чтобы к пещере не приближались звери и злые духи. А стряпать будет Аба». «Да-да», — кивала головой Иза. «Поспеши, поспеши, Эйла. Бран готов тронуться в путь». Эйла отправилась на свое обычное место в хвосте шествия, но все смотрели на нее в ожидании. «Эйла», — окликнула Иза, — «клан не сможет идти, пока ты не займешь должное место». Робко потупившись, Эйла встала впереди всех женщин. Она не могла свыкнуться еще с недавно обретенным ею высоким положением. Щеки ее горели, ей казалось несправедливым, что теперь она стоит впереди Эбры. Эйла бросила извиняющийся взгляд на женщину-вождя, но Эбра привыкла, что она вторая женщина клана. Конечно, ей казалось странным вместо Изы видеть перед собой Эйлу. Это наводило Эбру на грустные размышления о том, доведется ли ей самой отправиться на следующее великое сходбище. Иза и еще трое стариков, не способных вынести тягот дальней дороги, проводили клан до горной гряды. Они долго стояли там, глядя в долину. Наконец, люди внизу превратились в крошечные точки. Тогда старики вернулись в опустевшую пещеру. Аба и Дорф не ходили уже и на предыдущее сходбище. Оба и не предполагали, что им удастся дожить до нынешнего. Зук и Иза впервые пропускали столь важное событие. Зук до сих пор изредка выходил на промысел с прощой, но обычно возвращался с пустыми руками. Дорф почти ослеп и не покидал пещеру. Хотя день выдался теплый, все четверо устроились у огня. Разговаривать никому не хотелось. Внезапно Иза разразилась судорожным кашлем. Сплюнув кровавую мокроту, она отправилась к своему очагу, чтобы лечь. Вскоре остальные последовали ее примеру. Волнение долгого пути, радость встречи с друзьями и родственниками из других кланов — все это было теперь не для них. Они знали, нынешнее лето покажется им бесконечным. Клан двигался на восток. Свежесть раннего лета сменилась палящим зноем, когда они оказались в степях. Деревья и кусты, покрытые молодой листвой, ели и пихты с нежно-зелеными мягкими иголочками на кончиках веток, больше не встречались. На всем открытом глазу пространстве до самого горизонта землю скрывали высокие, уже успевшие выгореть на солнце травы, которые доходили человеку до пояса. Бескрайний небесный свод сиял голубизной. Лишь иногда налетали короткие грозы, громовые раскаты которых доносились издалека. Источники встречались редко, и у каждого путники непременно останавливались, чтобы наполнить все свободные сосуды. Поблизости от того места, где их застигнет ночь, ручья могло не оказаться. Бран шел скорым шагом, и многие поспевали за ним с трудом. Но им предстояла трудная дорога. Пещера клана хозяев находилась на востоке материка, высоко в горах. Особенно тяжело приходилось Крэбу. Но предвкушение сходбища и великих таинств, которые будут там справлены, придавало ему бодрости. В слабом, уродливом теле, терзаемом бесчисленными недугами, жил могучий дух. К тому же горячие солнечные лучи, снадобья, приготовляемые Эйвой, избавляли старого шамана от боли в суставах. Благодаря длительной ходьбе даже его хромая нога окрепла. Дни шли за днями, сливаясь в одну неразличимую вереницу. Становилось все жарче, и постепенно солнце превратилось в раскаленный огненный шар, иссушающий землю степей, сжигающий на корню травы. Небо словно подернулось тусклой пыльной пеленой. В течение трех дней ветер приносил дым и пепел с охваченного пожаром участка степи, и глаза у людей болели и слезились. Им встречались огромные стада зубров, олени с великолепными ветвистыми рогами, лани, сайгаки. Несметные множество животных разгуливали на беспредельных просторах равнин. Задолго до того, как путники приблизились к заболоченному перешейку, соединяющему полуостров с материком, впереди возникли очертания грандиозного горного хребта. Даже наименее выдающиеся вершины покрывались сверкающие ледяные шапки, неподвластные зною, которым дышали долины. Степи сменились пологими холмами, поросшими ковылем и овсяницей. Благодаря обилию железных руд земля здесь имела священный охристый оттенок. Бран понял, что уже недалеко до соляного болота. Два дня они брели через гнилую топь, над которой кружились мириады москитов. Наконец люди достигли материка, и чахлая болотная поросль уступила место благодатной прохладе тенистых дубовых лесов. Потом на смену дубам пришли густые буковые заросли, среди которых изредка мелькали каштаны. Вскоре путники оказались в смешанном лесу, где росли увитые плющом тис и самшит. Когда люди добрались до еловой чащи, лианы почти исчезли. Западная часть континента была самой влажной, ее сплошь покрывали непроходимые девственные леса. Порой люди замечали, что в зарослях мелькают лесной зубр, красный олень или косуля. Они видели кабанов, лис, барсуков, волков, рысей, леопардов, но ни разу им не повстречались белки. Эйла удивилась, что среди животных, населяющих горы, не хватает такого распространенного зверька. Однако отсутствие белок было с лихвой возмещено встречей с пещерным медведем. Брент вскинул руку, приказывая клану остановиться, и указал вперед. Там огромный косматый медведь чесал спину о дерево. Все, даже маленькие дети, с благоговением взирали на гиганта. Вид у зверя и в самом деле был внушительный. По величине он в два раза превосходил бурых медведей, обитавших в окрестностях пещеры клана, и был намного выше самого высокого мужчины. Благодаря огромной голове и косматой шкуре он казался еще больше. Медведь лениво терся о корягу, словно не замечая людей, застывших в нескольких шагах от него. Впрочем, ему нечего было их опасаться. Люди знали, даже бурые медведи, живущие в их родных лесах, способны одним ударом мощной лапы переломить хребет оленя. Чего же ждать от такого великана? Лишь его собственные родичи, медведь-самец во время периода спаривания или медведица, оберегающая детенышей, могли помериться с ним силой. Но не только впечатляющие размеры зверя ввергли людей в трепет. Перед ними был сам Урсус, их великий покровитель и защитник, воплощавший в себе дух клана. Даже останки его обладали магической силой, отгоняющей любое зло. Они ощущали неразрывную связь с Урсусом, он объединял людей, заставляя их преодолевать трудности опасного пути ради великого сходбища. Дух Урсуса делал их единым народом, кланом пещерного медведя. Наконец зверю надоело тереться спиной о дерево, а может, зуд у него прошел. Выпрямившись во весь свой исполинский рост, он сделал несколько шагов на задних лапах, потом опустился на все четыре, так что косматая морда едва не касалась земли, и тяжеловесной рысцой припустил прочь. Несмотря на свою мощь, грозный зверь был наделен довольно мирным нравом и редко нападал первым. «Это был Урсус?» — спросила потрясенная Уба. «Да, Урсус», — подтвердил Крэп. «А когда придем на сходбище, увидим еще одного пещерного медведя». «Неужели в пещере клана хозяев действительно живет медведь?» — полюбопытствовал Эйла. «Он ведь такой огромный. В соответствии с древним обычаем, клану, принимающему у себя сходбище, следовало поймать в лесу медвежонка и вырастить его. Сейчас он, наверное, живет в клетке рядом с пещерой, но когда он был маленьким медвежонком, жил в пещере среди людей. Его нянчили, как ребенка, баловали. У каждого очага его ждало угощение. Многие кланы утверждают, что их медведи начинают понемногу говорить знаками, как люди. Когда мы принимали у себя великое сходбище, я был слишком мал и ничего толком не помню, так что не знаю, правда это или нет. Когда медвежонок подрастет, его сажают в клетку, иначе он может ненароком поранить кого-нибудь. Но ему по-прежнему отдают лучшие куски, и каждый, проходя мимо его клетки, приветствует его. Медведь должен знать, что люди его любят. Во время медвежьего ритуала ему будет оказана великая честь. Он доставит наше послание в мир духов».